Глава 8. Уроки верховой езды. Лорду Доринкорту довольно часто представлялся теперь случай угрюмо улыбаться. По мере его сближения с внуком, эта улыбка стала блуждать на его губах так часто, что нередко почти освобождалась от следов угрюмости. Нельзя отрицать, что до появления на сцене лорда Фаунтлероя старик сильно тяготился своим одиночеством, своими годами и одолевавшей его подагрой. После долгой жизни, полной удовольствия и возбуждения, тяжело было сидеть одному в роскошном замке, положив больную ногу на скамеечку, не имея другого развлечения, кроме брани и стычек с оробевшим лакеем, от души ненавидящим своего сварливого барина. Старый граф был слишком умным человеком, чтобы не замечать всеобщей ненависти к себе со стороны своих слуг. Посетители бывали у него редко, а если и заглядывали когда-нибудь, то, конечно, с какой-нибудь личной целью. Впрочем, случались и такие, которые находили удовольствие в его резкой, ядовитой, никого не щадившей манере разговаривать. Пока он был здоров и силен, он переезжал с места на место, тщетно ища развлечений. Когда же здоровье изменило ему, он бросил все и заперся в Доринкорте со своей подагрой, книгами и газетами. Но нельзя же было читать целый день, и он, понятно, стал томиться одиночеством. Дни и ночи казались ему бесконечными, он становился все угрюмее и раздражительнее. Но тут, к счастью для него, появился Фаунтлерой. Мальчик сразу понравился деду. Тщеславное чувство старого аристократа оказалось вполне удовлетворенным. Если бы Цедрик был некрасив, старик, может быть, чувствовал к нему такое отвращение, что не смог бы заметить достоинств своего внука. Но ему хотелось думать, что красота и самостоятельность его характера являлись как бы наследием аристократического рода Доринкортов. Затем, ближе познакомившись с мальчиком, и оценив его искренность и способности, он еще больше заинтересовался им, начиная привязываться к нему. Ему вдруг пришла фантазия дать мальчику возможность облагодетельствовать Хиггинса. Лорду не было, конечно, никакого дела до Хиггинса, но ему было приятно думать, что об его внуке говорят в народе, и он уже в детском возрасте становится популярным. Поездка с Цедриком в церковь и то внимание, которое вызвало его появление, также доставили ему удовольствие. Он знал, что все будут говорить о красоте мальчика, об его крепкой изящной фигурке, о его светлых волосах, об умении держать себя, об его аристократической внешности. Будут восклицать: «Вот это лорд с ног до головы!» Как действительно услышал граф от одной из женщин. Все это льстило самолюбию надменного и гордого старика. Ему хотелось показать всему свету, что, наконец, род Доринкортов имеет наследника, достойного занять то высокое положение, которое его ждет. В тот день, когда Цедрик в первый раз сел на своего пони, граф был так доволен, что почти позабыл о своей подагре. Когда грум привел красивую лошадку, которая сгибала шею и грациозно покачивала своей красивой головкой, граф сидел у открытого окна библиотеки и наблюдал, как Фаунтлерой брал первый урок верховой езды. Он внимательно следил, не выкажет ли мальчик признаков робости. Пони был довольно крупный, а графу часто приходилось видеть, как дети теряют присутствие духа при первых попытках ездить верхом. Фаунтлерой в восторге сел на лошадь. Ему еще никогда не приходилось ездить верхом, и он был в чудесном расположении духа. Грум Вилькинс провел лошадку под узцы несколько раз взад и вперед перед окнами библиотеки. «Он настоящий молодец», — рассказывал потом Вилькинс в конюшне. «Нетрудно было его усадить. И ребенок постарше его не держался бы так прямо в седле, как он. Тут он меня и спрашивает: скажите, Вилькинс, прямо ли я сижу? Ведь в цирке наездники всегда сидят прямо. А я ему отвечаю так прямо, словно наездник, милорд. И он засмеялся, очень довольный, и говорит мне: «Вот это хорошо! Пожалуйста, Вилькинс, напоминайте мне, чтобы я всегда сидел прямо». Однако вскоре мальчику показалось скучно только сидеть прямо и ездить шагом взад и вперед. Вилькинс не выпускал из рук поводьев. Через несколько минут он обратился к дедушке, следившему за ним из окна. «Можно ли мне поездить одному?» — спросил он. «Да пошибче. Мальчик с пятой улицы ездил обыкновенно рысью и галопом». «А ты думаешь, что можешь ездить рысью и галопом?» — спросил граф. «Я бы хотел попробовать», — ответил Фаунтлерой. Граф сделал знак Вилькинсу, который тотчас сел на свою лошадь и взял пони на длинный повод. «Но пустите рысью», — сказал граф. Следующие минуты были довольно неприятны для маленького всадника. Он нашел, что ездить рысью не так легко, как ездить шагом. И чем скорее бежал пони, тем труднее казалась ему езда. «Трясет порядочно, не правда ли?» — сказал он Вилькинсу. «Вас тоже трясет?» «Нет, милорд», — ответил Вилькинс. «Понемногу и вы привыкнете. Приподнимайтесь только на стременах». «Я поднимаюсь все время», — возразил Фаунтлерой. Действительно, он приподнимался и опускался довольно неловко. Его порядочно трясло и подкидывало. Он запыхался и покраснел, но, тем не менее, старался твердо усидеть в седле и держаться прямо. Графу из окна все было видно. Когда наездники подъехали к нему после того, как скрылись на несколько минут за деревьями, Фаунтлерой оказался уже без шапки, причем лицо его разгорелось, как маков цвет, а губы были крепко стиснуты. Все же он мужественно продолжал ехать рысью. «Постой!» — окрикнул его дед. «Где твоя шляпа?» Вилькинс дотронулся до своей. «Она свалилась, ваше сиятельство», — сказал он, видимо, забавляясь, «а поднять ее милорд не позволил». «Не очень он трусит?» — спросил граф сухо. «Что вы, ваше сиятельство?» — воскликнул Вилькинс. «Да он, можно сказать, и не знает, что это значит. Многих молодых господ обучал я езде, но ни одного не видел такого смелого, как он». «Ты устал?» — спросил граф Фаунтлероя. — Хочешь сойти? — Трясет больше, чем я думал, — откровенно признался юный лорд. — Я тоже немного устал, но слезть мне еще не хочется. Я хочу поскорее научиться. И как только немного отдохну, поеду назад за шляпой. Самый умный человек в свете не мог бы подсказать Фаунтлерою лучшего ответа, чтобы угодить старому графу. Когда они снова поехали по направлению главной аллеи, легкая краска покрыла суровое лицо графа, и глаза его из-под нависших бровей заблистали давно неиспытанным удовольствием. Он сидел в напряженном ожидании, пока снова не послышался стук копыт. И когда они через некоторое время вернулись обратно, то оказалось, что шапка Фаунтлероя была в руках у Вилькинса. Личико же мальчика еще более раскраснелось, волосы развивались по ветру, но он, несмотря на более скорую езду, все так же твердо сидел на лошади. «Вот!» — воскликнул он, переведя дух. «Я ехал галопом! Не так хорошо, как мальчик с пятой улицы, но все же проскакал и не свалился!» После этого он быстро подружился с Вилькинсом и пони. Не проходило почти дня, чтобы их не видели вместе весело скачущими по большой дороге или вдоль зеленых тропинок парка. Дети из коттеджей выбегали к дверям, чтобы поглядеть на маленького пони и смелую маленькую фигурку, так прямо сидевшую в седле, а молодой лорд снимал шапку и, размахивая ей, восклицал: «Хелло! Доброе утро!» Что не совсем соответствовало его графскому достоинству, но зато отличалось милой приветливостью. Иногда он останавливался, чтобы поболтать с детьми. Однажды Вилькинс вернувшись в замок, рассказывал, как он настойчиво пожелал сойти с пони около школы для того, чтобы посадить на него хромого усталого мальчика. Его невозможно было уговорить, рассказывал потом об этом в конюшне Вилькинс. Я ему предлагал усадить мальчика на свою лошадь, а он не соглашался, говоря, что мальчику будет неловко на большой лошади. «Видишь ли, Вилькинс, — сказал он мне, — этот мальчик хромой, а я нет. И я хочу, кроме того, поговорить с ним». Так мы и усадили мальчугана на пони, а милорд преспокойно пошел себе пешком, руки засунул в карманы, шапку сдвинул на затылок, идет себе таким образом и разговаривает с мальчиком, как ни в чем не бывало. А когда мы подъехали к их дому, и мать мальчика выбежала в попыхах посмотреть, что случилось, он снял перед ней шапку и говорит: «Я привез домой вашего сына, сударыня, потому что у него болит нога, а эта палка ему плохая опора. Я попрошу дедушку, чтобы он заказал ему костыли. Провались я на этом месте, если женщина не чувствовала себя на седьмом небе, а я чуть не лопнул со смеху». Когда граф узнал об этом случае, он не рассердился, как того боялся Вилькинс, а только расхохотался и, позвав Фаунтлероя, заставил его рассказать всю историю с начала до конца. Через несколько дней экипаж Доринкорта остановился перед коттеджем, где жил хромой мальчик. Фаунтлерой выскочил из экипажа с парой крепких костылей. Он нес их на плече, как ружье, и передал их миссис Гартль, так звали мать мальчика. «Дедушка вам кланяется, — сказал он при этом, — и посылает эти костыли вашему сыну. Мы надеемся, что он скоро поправится». «Я передал от вас поклон, — заявил он графу, снова усевшись в экипаж. — Вы мне об этом не сказали, но я подумал, что верно вы забыли. А ведь это следовало сказать, не правда ли?» Граф снова засмеялся, но возражать не стал. Дело в том, что они все более и более сближались, и уверенность Фаунтлероя в доброте деда увеличивалась с каждым днем. Он не сомневался, что его дедушка был самым любезным и великодушным человеком. Действительно, его желания исполнялись почти прежде, чем он успевал их выразить, а подарки и удовольствия сыпались на него в таком изобилии, что по временам приводили его в полнейшее недоумение. По-видимому, старый граф желал дать ему все, чего бы он ни захотел. И хотя по отношению к другим маленьким мальчикам подобная система воспитания могла бы оказаться не совсем разумной, но маленькому лорду она не принесла вреда. Общение с матерью спасало его от дурных последствий такого баловства. Этот лучший друг следил за ним внимательно и нежно. Они вели долгие разговоры вдвоем, и он никогда не возвращался в замок без того, чтобы не задуматься над словами матери. Был, правда, один вопрос, приводивший мальчика в сильное недоумение. Он думал о нем гораздо чаще, чем это можно было предположить. Даже его мать не знала, как часто он задумывался над ним. А граф долгое время совсем и не подозревал этого. Сообразительный мальчик не мог не удивляться, почему мать и дедушка никогда не видались друг с другом. Когда экипаж графа Доринкорта останавливался перед Корт-Лоджем, граф никогда не выходил из него, а в редких случаях, когда его сиятельство посещал церковь, Фаунтлерой предоставлялось одному говорить с матерью на паперти или сопровождать ее домой. Но, несмотря, однако, на это, ежедневно из оранжерей замка посылались в Корт-Лодж цветы и фрукты. Лучшим доказательством необычайной доброты деда в глазах Цедрика явился следующий случай, происшедший вскоре после того воскресенья, когда миссис Эроль в одиночестве пешком вернулась из церкви домой. Неделю спустя, отправляясь в гости к матери, он увидел у подъезда вместо большого парного экипажа красивую маленькую колясочку запряженную отличной лошадью. «Это твой подарок матери», — отрывисто промолвил граф. «Не может же она всюду ходить пешком, ей нужен экипаж. Это подарок от тебя». Восторг мальчика был безграничен. В пути он с трудом сдерживал себя. Миссис Эроль собирала розы в саду. Увидев мать, он выскочил из коляски и стремительно бросился к ней. «Милочка!» — закричал он. «Смотри, это тебе! Он говорит, что это подарок от меня! Это твой собственный экипаж, в котором ты будешь кататься!» Он был так счастлив, что она не решилась возражать ему. Миссис Эроль было, конечно, неприятно получить подарок от нелюбившего ее человека, но могла ли она огорчить своего мальчика отказом? И по его просьбе она сейчас же села с ним в коляску с розами в руках и поехала кататься. Дорогой он не переставал рассказывать ей про необыкновенную доброту деда, и она невольно улыбалась его невинной уверенности, радуясь в душе, что он видит столько хорошего в старом эгоистичном графе Доринкорте. На другой день маленький лорд написал длинное письмо мистеру Гоббсу. Он долго трудился над ним. Сперва написал черновик, потом все переписал набело и, наконец, принес его на просмотр деду. «Уж не знаю, правильно ли я написал, — сказал он. — Вероятно, вы найдете тут много ошибок. Поправьте, пожалуйста, я потом перепишу». Конечно, ошибок было много. Кроме того, никаких знаков препинания. Письмо в исправленном виде гласило следующее. «Дорогой мистер Гоббс, пишу вам, чтобы сказать, что дедушка мой — самый лучший граф на свете, и все, что вы слышали про графов, — ошибка. Они вовсе не тираны, и дедушка совсем не тиран, и я очень бы желал, чтобы вы с ним познакомились. У него подагра в ноге, и он очень страдает, но он очень терпеливый, и я люблю его все больше и больше, потому что нельзя не любить такого графа. Он очень добрый со всеми, и я хотел бы, чтобы вы поговорили с ним. Он знает все на свете, и его можно спрашивать о чем угодно, только в мяч он играть не умеет. Он подарил мне пони и кабриолет, а маме прекрасную коляску, и у меня 3 комнаты и столько всяких игрушек, что вы, наверное, удивились бы, увидя их. Вам бы очень понравились замок и парк. Замок такой большой, что в нем можно легко заблудиться. Вилькинс, это мой грум, говорит, что под замком есть тюрьма. Замок такой красивый, а в парке бы вы всему поражались. В нем растут такие большие и высокие деревья, есть олени, кролики и лани. Дедушка мой очень богат, но совсем не гордый, какими, по-вашему, бывают все графы. Мне очень приятно, что я живу у него. Люди здесь все такие добрые и вежливые. Мужчины всегда кланяются, а женщины всегда приседают и часто говорят: «Да благословит вас Бог!» Я выучился ездить верхом, но сперва меня очень трясло, когда я ездил рысью. Дедушка оставил ферму за одним бедным человеком, который не мог платить аренду, а миссис Мэллон отнесла вино и разные вещи его больным детям. Мне очень хотелось бы повидать вас, и хотелось бы, чтобы Милочка могла жить в замке, но я все-таки очень счастлив, когда не очень чувствую ее отсутствие, и я люблю дедушку, и, пожалуйста, напишите мне поскорее. Ваш любящий старый друг Цедрик Эроль». По скриптам. В тюрьме никто не сидит. Дедушка никогда никого не заставлял в ней томиться. По скриптум, он такой хороший граф, что напоминает мне вас. Все его любят. «Ты очень скучаешь о матери?» — спросил граф, прочитав письмо. «Да», — сказал Фаунтлерой. «Мне ее все время не достает». Он подошел к графу и стоял перед ним, положив ему руку на колено и смотря ему в лицо. «А вы о ней не скучаете?» — спросил он. «Я с ней не знаком», — ответил граф довольно хмуро. «Знаю», — сказал Фаунтлерой, — «и это-то меня и удивляет. Она мне не велела ни о чем вас расспрашивать, и я не стану. Но иногда, знаете, не могу не думать об этом, это меня совсем сбивает с толку. Но я не стану вас расспрашивать. Когда мне станет очень уж грустно без нее, я смотрю в окошко и каждый вечер между деревьями ищу огонек в ее домике. Когда совсем стемнеет, она ставит свечку на окно. Я вижу издали огонек и понимаю, что это значит». «Что же это значит?» — спросил дед. «Это значит, что она говорит мне: прощай, да хранит тебя Бог, спи спокойно. Она всегда так говорила, когда мы жили вместе. А утром она говорила: да хранит тебя Бог на весь день. И Бог меня всегда хранил». «Конечно, я в этом не сомневаюсь», — сухо заметил граф. Он сдвинул свои густые брови и так долго и пристально смотрел на мальчика, что тот невольно задал себе вопрос, о чем мог думать дед.